Часть третья. Я не знала, как на все это реагировать. С одной стороны находился призрак прошлого, воительница из древних времен, запечатленная в троне героев. С другой — кукольница Грант. Женщина, которая представляла собой вершину современной магии и не так давно подлежала помещению под печать. Оба несли в себе таинство, отрезанное от мира, их существование уже считалось чудом. Обеим хватало сил, чтобы пошатнуть саму основу часовой башни. Кто бы мог подумать, что они встретятся здесь, в пещере под факультетом современной магии. Более того, что произойдет, если между ними действительно завяжется бой? Полагаю, это наша первая встреча, мисс Азаки. Поклонившись, сказал доктор Хартлис. Тока приняла его приветствие и остановилась на некотором расстоянии от них. До меня доходили слухи о знаменитом докторе Хартлисе, когда я была еще ученицей. Жаль, что мне так и не довелось толком познакомиться с факультетом современной магии. Однако благодарю за то, что показали мне кое-что интересное. Увидев, что глаза Тока изучали окружающее пространство, Хартлис наклонил голову. «Вы про портал в Льбион? Ох, не стройте себя дурака, бывший глава факультета. Вы же вломились сюда с помощью благородного фантазма? Ясно, что портал — это еще не все. Ваши знания о свойствах этого места превосходят мои, не так ли? Все-таки я здесь совсем недавно». Тока начала медленно обходить их по кругу. Видимо, ей хотелось посмотреть на лица Хартлиса и Фейкер под другим углом. «Я бы привела в качестве примера Блуждающее море или Бермудский треугольник». Я слышала о них. Блуждающее море было частью Ассоциации магов, наряду с часовой башней Института Матлас, и состояло из магов, которые слепо почитали эпоху богов. Оно появлялось лишь раз в год. Бермудским треугольником же называли район в Атлантическом океане, знамениты на Западе тем, что там исчезали морские воздушные суда. Звуки шагов Тока эхом разносились по подземной пещере. Они работают по-разному, но результат очень похож на то, что мы имеем здесь. Да, как пузырьки на поверхности напитка, которые появляются и сразу же исчезают. Кстати, мне до сих пор больше всех нравится сладковатая газировка в причудливых бутылках. Интересно, японцы до сих пор кладут в них стеклянные шарики? Тока закрыла глаза, словно вспоминая прошлое. Точное местонахождение Альбиона, вероятно, не нанесено на поверхность человеческого порядка. Поэтому его координаты постоянно меняются. Слыхали про квантовое поведение в современной науке? Очень похоже. Поскольку ему не нужно полагаться на реальность, он способен возникнуть практически где угодно. Часть Альбиона, которая находится в десятках километров под землей, может одновременно существовать у самой поверхности. Другими словами, как бы смешно это ни звучало, изолированное пространство блуждает туда-сюда. Пространство блуждает. Эти слова казались странными, однако в них все равно был некий зловещий смысл. Я внезапно вспомнила про видеоигры, которыми увлекался мой брат. В них иногда присутствовали особые участки, которые возникали из ниоткуда. В одних случаях это были бонусные уровни, в других — дополнительные этапы с необычайно сильными врагами. Хоть они и появлялись по-разному, эти уровни как будто существовали за пределами обычного порядка. Что если это место было таким же? Так вот, периодически возникают пузырьки, связанные с Альбионом, которые, однако, неизбежно исчезают со временем. Ни маги часовой башни, ни тайное дело вскрытия, ни выжившие этого не замечают, но вы, будучи бывшим главой факультета современной магии, знали, что такой пузырек появится под старым учебным зданием. Ну как вам? Впечатляет госпожа Грант. Улыбка Хартлиса даже не дрогнула. «Ваше высочество!» «Да. Выходит, мы нашли того, кто занимался контрабандой артефактов». Тихо произнесла я. Мы все никак не могли понять, откуда Хартлис брал деньги. Он каким-то образом профинансировал ставки Эвет на рельсовом цепелине и покупку липового листа в деле о башнях-близнецах из Эльма. Пространство, которое позволяло ему периодически извлекать артефакты из Альбиона, все объясняло. Однако кое-что оставалось без ответа. Зачем Хартлису проникать в Альбион? Почему он пошел на крайность и нанес удар по Слёрстрит с помощью благородного фантазма именно сейчас? Пока эти вопросы вертелись у меня в голове, Хартлис спросил. «Что привело вас сюда, мисс Азаки?» «А, мне заплатили, чтобы я провела расследование. Обычно это не в моем стиле, но, полагаю, таков уж этот мир. Кстати говоря, заказ поступил от одного из ваших учеников». Взгляд Тока пронзил Хартлис насквозь. «Перейду сразу к делу. Что вы сделали с бывшими учениками?» «То есть?» «Не вижу в этом вопросе ничего сложного. Мне просто интересно, действительно ли они ваши ученики, доктор Хартлис?» «В смысле?» Я даже не могла понять, почему Тока решила спросить об этом. Однако Хартлис нахмурил тщательно ухоженные брови. «Что ж, это неприятный вопрос», — сказал он с таким видом, словно кто-то из учеников указал ему на ошибку в лекции. Спустя секунду он спокойно ответил. «Я сказал им посвятить жизнь самому светлому. Они вняли моим словам и устремились в погоню за своими мечтами только и всего». «Вот как. Не могу сказать, что это плохо. Но что вам понадобилось в Альбионе? Почему вы планировали это более 10 лет, отказавшись от должности главы факультета?» «Все на самом деле невероятно обыденно», — сказал Хартлис. В этот раз на его губах возникла едва заметная улыбка. «Спросите любого другого мага, и он ответит вам точно так же. Причина слишком скучна, слишком банальна. Это как у колодца шипами, собирая цветы». Как обычно, голос Хартлиса был спокойным и собранным. Нечто простое, сравнимое с обычным сбором цветов. Мною завладела ярость. Он изуродовал мою Слёр-стрит из-за какой-то мелочи. В ответ на это Тока озвучила новое имя. «Вы помните ученика по имени Кура?» Как и ожидалось, на лице Хартлиса не дрогнул ни один мускул. «Всех ваших учеников можно отследить, даже пропавших. Однако этот единственный, о котором ничего не известно. Последнее упоминание о нем было около 10 лет назад, до того, как вы подали в отставку и покинули часовую башню». Ответа не последовало. Хартлис и Тока скрещивали невидимые клинки. Атмосфера была такой же, как и во время напряженного ланча с лордом Трамбелио. Разница заключалась в том, что эти двое действительно могли начать сражаться друг с другом в любой момент. «Как бы то ни было, я не ожидал вас здесь увидеть», — сказал рыжеволосый маг, меняя тему. «Кто заплатил вам? Кто потрудился нанять кукольницу Гранда? Вы раздуваете из мухи слона. Я выполняю самые разные заказы. Однажды меня даже попросили посадить персонализированную куклу в углу выставки. Это всего лишь еще одна скучная работа. Ах, я в самом деле прошла длинный путь за последние несколько лет. Учитывая время, ваш наниматель имеет отношение к Суду Великих, не так ли? Я не стану отвечать на этот вопрос», — с улыбкой сказала Тока. Хартлис проявил осторожность и сделал паузу, прежде чем заговорить вновь. «Это немного беспокоит меня. К тому же ума вам не занимать. Вы представляете для меня такую же опасность, как и вся часовая башня. Если вы не против, я хотел бы услышать еще немного из того, что вам есть сказать». «О, дай мне опробовать силы против современного мага», — произнесла Фейкер с огнем в глазах. Хартлис явно этого не ожидал. Он ахнул и посмотрел на улыбающуюся Фейкер. «Вот незадача. Похоже, разожгла бы его и дух». Тока закатила глаза. Видимо, она предвидела такой исход, но все равно хотела его избежать. Женщина словно знала, что играет с огнем, однако не желала спалить весь дом. «В таком случае у меня нет выбора». Тока покачала головой и раздался звук. Ей даже не нужно было произносить арию. Именно поэтому то, что произошло дальше, застало Хартлиса и Фейкера врасплох. Мастера и слугу внезапно окружили магические письмена. Если глаза меня не обманывали, то руны вспыхнули именно там, где проходила Тока. Она нанесла их своими каблуками? Что это за монструозная техника такая? Какое-то время назад мне удалось вывести руну, которую создают другие руны. Вернувшись в Лондон, я решил оставить парочку при себе. Магия рун когда-то считалась исчезнувшей. Типы магии, которые канули в небытие вместе с магической основой, вернуть было невозможно. Семьи, которые верили в частичное существование магии рун, постепенно вымерли, не желая мириться с реальностью. Однако это исчезнувшее искусство удалось возродить, и сделала это именно Аозаки Тока. За столь великое достижение часовая башня присвоила ей ранг Гранда. И теперь руны под ее ногами начали множиться. Сперва их количество увеличилось до нескольких сотен, затем до тысяч. В мгновение ока мастера и слугу окружило целое облако рун. «Сделано, конечно, на скорую руку, но надеюсь, вы не против. Жги, Ансус!» Обычно с огнем была связана руна Кинас. Ансус же использовалась в ритуалах богов, порой руны применяли в качестве языка. В других случаях они представляли самих богов, поэтому те, кто их использовал, могли направлять все, что эти боги олицетворяли. Мысли о боге грома призывали молнию, мысли о боге огня призывали пламя. В данном случае огонь был не просто огнем, Тока выбрала эту руну специально для того, чтобы выжечь могущественное таинство, которое несла в себе эта слуга. «Фейкер!» Мне показалось, что я что-то услышала в этом урагане огня. И затем...